Глава 14. Радха оказалась весьма полезной. Мы, конечно, обладали кое-какой информацией о вольных баронствах, но сугубо из одного не слишком сведущего источника, от эльфа Фарканора. Что они могли рассказать особого? А Радха обитала там всю жизнь, к тому же оказалась дочерью торговца. Самого папашу зарезали в очередном набеге, дочери удалось сбежать. Собственная охрана полегла еще раньше, защищая хозяйское добро. Долго ли, коротко ли, но Радха оказалась в группе беженцев, которую в конечном счете приютил Хагас в своей деревне. Дочь купца навыками выживания похвастать не могла, зато была прекрасным организатором. Естественно, происхождение открывало ей доступ к сведениям куда более впечатляющим, чем у остальных. «Фронтир. Как есть фронтир», — хмыкнул я, когда она закончила свой рассказ. Итак, каждый барон на своей земле плевать хотел на мнение соседей и запросто устраивал все, что в голову придет. Естественно, не забывал собирать налоги со своей земли, а мог и натурально ограбить собственных подданных. Соседи ходили в набеги, разграбляя мастерские не только ради товаров, но и тех, кто их производит. Так как окружающие королевства напрямую запрещали подданным вольных баронств селиться на своей земле, бежать простым эльфам было некуда. Сам же запрет появился не просто так. Когда-то давно под видом беженцев в Элендор проникла группа эльфов, которые затем перерезали городскую охрану и открыли ворота войску своего барона. Конечно, Элендор тогда сравнял его с землей за подобную дерзость. Однако прецедент был создан, и родился запрет не принимать у себя жителей вольных баронств. Что касается законов, то каждый барон насаждал свои, но большинство и этим не утруждались, оставляя лишь свою волю и судили по прихоти. Есть сегодня настроение, будет хорошо просителю, встал не с той ноги, может и головы лишиться. Радха знала несколько случаев, когда ее барон, мой сосед, кстати, в качестве платы забирал молодых эльфий к себе в гарем, а после, насытившись, отдавал своей гвардии на потеху. Подобной судьбы эльфийка не желала, а потому, как только все случилось, рванула прочь из вольных баронств. Радха знала о тайных схронах отца, в которых хватало и оружия, и лунариев, но для того, чтобы ими воспользоваться, нужно иметь силу за собой. Иначе любой крупный отряд просто отберет у одинокой эльфийки все имущество, а сама накончит на рабском рынке. С ее-то внешностью шансов остаться живой просто не было, затрахают до смерти. Беззаконие, раздолье разбойничьей вольницы, которая служит барону напрямую или отстегивает ему долю после своих приключений. Кое-как сводящие концы с концами мирные эльфы, которых, судя по всему, уже зашугали до предела. Вот и все, что представляют собой вольные баронства. Да, там был рынок, как официальный, так и черный, на котором продавались хоть чернейшие артефакты, хоть младенцы. Но та и другая торговля находилась в руках баронов, и отдавать свою власть никто из них не хотел. «Я не знаю, что такое фронтир, ваша милость», — немного напрягшись, ответила Радха. Я махнул рукой и задумался. «По всему выходит, мы соседствуем с натуральными темными веками. Жизнь обывателя там стоит меньше, чем мясо, которое можно снять с его костей. Голод, холод и постоянный страх. Выживать в таких условиях сложно, но... каковы шансы, что эльфов все-таки доведут до ручки, и они поднимут восстание? Никаких. Потому что бароны отбирают одаренных детей и ставят их себе на службу, превращая в таких же кровожадных чудовищ, как и остальные гвардейцы. Сосредоточив в своих руках мощь, способную превратить обитателей любого поселения в гору пепла, бароны не стесняются пользоваться своим положением. Всю эту информацию стоит разослать нашим баронам и направить в посольство Арканора и Москву. То, что у меня руки горят от желания пройтись по ничейным землям и присоединить их к Российской империи, установив там справедливые законы, ничего не значит. Какими бы мерзкими вольные баронства ни были, они существуют по той причине, что это выгодно. И надеяться вырвать эту выгоду не у частных лиц, которых всегда можно относительно просто перебить, а у государств, с которыми бороться придется практически в одиночку, наивно. Вот если император даст добро... Значит так, Радха. Приняв решение, заговорил я. Пока поселишься у меня. Она вскинула брови, явно удивленной формулировкой. «В деревне», — дополнил я. «Торговцем у тебя отец был, значит, этим же и займешься. Потом, когда возникнет возможность, я рассмотрю твое желание вступить в полицию. Хотя на самом деле, думаю, ты к тому моменту передумаешь. Что касается твоей службы у меня, то коли справишься с функциями министра торговли баронства Лесное, я своей волей произведу тебя в дворяне, есть у меня такое право. Это как простой эннар у вас, без земли». Молодая эльфийка замедленно кивнула, заметно расслабившись. «Спасибо, ваша милость, я приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие». При этом она снова заняла такую позу, что у меня закрались подозрения, не намерена ли она закрепить сделку более надежным путем. Впрочем, мой ответ не изменится. Теперь, когда я обозначил свои намерения в отношении Екатерины Федоровны, будет исключительным скотством валять эльфеек по сеновалам. Да, многие дворяне и аристократы не придерживаются супружеской верности. Однако я и в первой своей жизни изменником не был, и здесь в нормальной семье вырос и воспитывался. Владислав Константинович скорее бы собственными руками задушил женщину, попытавшуюся пробраться к нему в постель. Впрочем, Елизавета Ростиславовна поступила бы ничуть не хуже, если бы кто-то пытался к ней приставать с подобными предложениями. Как я буду смотреть им в глаза, если стану изменять собственной невесте? «В таком случае ты свободна», — кивнул ушастый на выход из палатки я. «И передай тем, кто тебя подослал, что на первый раз я их прощу, но вторая попытка поймать меня в медовую ловушку кончится для них колом, воткнутым в задницу». Радха побледнела, но поспешила кивнуть. «Как пожелаете, ваша милость», — торопливо произнесла она и сразу же удалилась. Я же забросил в рот горсть местных ягод и, пережевывая их, направился к собственной постели. Пока что это лишь первый звоночек различия наших менталитетов, но кто сказал, что он будет последним? Земля, Российская империя, Москва. Господа, я надеюсь, мне не нужно напоминать вам о том, что содержание наших бесед должно оставаться в тайне. Спросил Станислав Викторович, тяжелым взглядом обводя сидящих перед ним за столом с самым суровым видом мужчин. «Если бы мы трепались о контрактах, ваше благородие, вы бы о нашем существовании даже не узнали», — скривив лицо в неком подобии улыбки, ответил главарь. «Наемники бывают разные, получше и похуже. Но каких наемников не бывает, так это болтливых, потому что они очень быстро становятся мертвыми. Переходите к делу, ваше благородие. Время — деньги». Дворянин мягко улыбнулся и поставил на столешницу проектор. Голограмма возникла в воздухе, демонстрируя девушку в форме гимназии имени Федора Михайловича Романова. Изображение вращалось вокруг своей оси, позволяя наемникам внимательно рассмотреть школьницу. «Малолетка», — хмыкнул сидящий по левую руку от своего командира боец. «Ее благородие — Князева Дарья Владиславовна», — пояснил глава рода Горловых. «В этом году поступает в Государственный политехнический университет, так что насчет совершеннолетия можете не переживать, оно уже практически наступило. И это ваша цель». «Нам нужно ее убить?» — уточнил главарь. «Не сразу», — чуть поведя рукой в отрицательном жесте, ответил Станислав Викторович. «Для начала похитить, записать несколько пикантных видео. Чем порочнее, тем лучше. Затем получить деньги за ее жизнь, ну а потом уже, конечно, перерезать глотку и передать останки мне». Наемники переглянулись между собой без единого звука, обсуждая задачу. «Опасное задание, ваше благородие», — после минутного молчания заговорил главарь. «Мало того, что девчонки еще, по вашим же словам, нет 18, а это смертная казнь для нас, когда все всплывет. Так вы еще и хотите, чтобы таскались с ее трупом по всей столице?» Горлов скривился. «Никуда таскаться не понадобится», — заверил он. «Место, где вы проживете все время работы над заданием, уже готово, и находится оно достаточно далеко, чтобы никто вас там не обнаружил». «Грязь какая», — покачал головой сидящий справа от командира боец. «Князевы будут искать. Слышал я, их сынок получил баронство у эльфов. А значит, связи у этой семьи достаточно крутые, чтобы подключить к поискам государственную безопасность. И тогда уже наши останки будут кататься по Москве в багажнике». Станислав Викторович улыбнулся. «Не подключат», — сказал он. «Им будет не до того, это уже моя часть сделки. Когда все кончится, вас будут ждать новые документы, несколько анонимных счетов на предъявителя. И даже я не буду знать, куда вы делись. Достаточная гарантия безопасности». Главарь кивнул. Ему не впервой было влезать обеими ногами в грязь дворянского общества. И документы, под которыми он жил сейчас, были даже не десятыми. В отряд он собирал к себе отъявленных головорезов, которые тоже особой щепетильностью не отличались. Однако же есть разница между похищением дворянки и похищением несовершеннолетней. За первое вообще может ничего не быть. А вот за девчонку, которая еще не достигла 18 лет, голову оторвут качественно. «План в целом понятен», — проговорил главарь, — «и мы будем готовы за него взяться, но с одним условием». Станислав Викторович, который уже почувствовал себя отмщенным, улыбнулся и с готовностью кивнул. «Я слушаю». «Мы дождемся момента, когда ей исполнится 18», — огласил свое требование командир наемников. «Место, где будем ее держать, вы знать не будете. Мы сами его определим и обеспечим всем необходимым». «Мало ли что, мало ли кто, ваше благородие». Глава рода Горловых ничуть не удивился такому требованию. Наемник явно знал, о чем говорил, ведь сам Станислав Викторович в теории мог бы сдать исполнителей, чтобы подружиться с Князевыми. Выставить себя эдаким героем, который спас их невинную дочурку от похитителей. «Если я получу все, что мне нужно, то хоть на Красной площади ее держите». С максимальной небрежностью отмахнулся он. «Цена». Через час активных торгов Станислав Викторович покинул заброшенное здание на границе Москвы, в котором проходили переговоры. Старший Горлов был практически счастлив, ведь месть за сына, которую он так долго вынашивал, совсем скоро должна была свершиться. «И вот тогда мы посмотрим, как ты запляшешь, Князев!» Айлендер. Баронство Лесное. Ярослав Владиславович Князев. Техника прибыла как по расписанию, и бригада сразу же включилась в работу. Особняк разобрали буквально за несколько часов. Проверка показала, что даже фундамент пришел в негодность. Меня это совершенно не расстраивало. Какая в сущности разница, если мне все равно пришлось бы его переделывать? А потому я передал планы бригадиру, и тот направил своих людей в деревню. Хагас контролировал разбор руин на месте уже давно сложившихся и по большей части разобранных домов. Деревня кипела от постоянного движения эльфов и людей. Жужжали пилы, стучали молотки, и шум стоял оглушительный. Эльфы принимали самое деятельное участие в процессе. Им даже не требовался магический дар, чтобы подсказывать, в каком месте нужно копнуть. Они нутром чуяли дерево и его состояние, так что процесс двигался быстро. Я же сидел на складном стуле, греясь на солнце и читая сводку поступивших сообщений. Остальные бароны столкнулись примерно с теми же проблемами, что и я. Только демонов на них не нападало. Брылеву достались не просто развалины деревни, а самое настоящее логово монстров, сильных и опасных, но человеческая огневая мощь стала решающей в этом столкновении. Теперь Антон Витальевич выяснял, кому можно быстро сбыть останки, чтобы получить максимум выгоды. Фотографии трупов прилагались к сообщению, но мне не требовались. Зато в форпосте за них давали вполне приличную цену. Даже жаль, что останки демонов ни на что не годились, заработать можно было бы неплохо. Но, увы, это не всегда так работает. Больше всего повезло Булатовым, им достался вполне пригодный охотничий домик и полное отсутствие аборигенов. Так что можно было разворачиваться от души и собирать все, что заблагорассудится. Екатерина Федоровна даже пригласила всех баронов в гости, чтобы перевести дух после того, как благородные люди закончат с первичной подготовкой своих земель. В форпосте скапливались наемники, от охотников до строителей и работников иного профиля. Учитывая, что мы начали осваивать переданные государством баронства, рынок труда в Айлендере еще долго не будет насыщен. И сейчас шло горячее обсуждение, как распределять прибывших. Отписав, что нужно устраивать банальный аукцион, я закрыл среду и перевел взгляд на сверкающий на солнце кран. Тяжелая техника к нам бы не прошла, а вот таких малотоннажных машин было вполне достаточно, чтобы работать в деревнях, какими и являлись наши баронства. Механизм пришел в движение, ударяя в практически голый остов старого дома. И строение осыпалось, будто песочный замок. Эльфы вместе с рабочими бригады тут же бросились растаскивать получившиеся материалы. «Таким темпом они за сегодня все развалины разберут», — заметил Тимур. Воевода появился рядом со мной, удерживая алюминиевую кружку, над которой поднимался пар. Горячий черный чай, в который добавлялись местные листья, шел в охотку даже по жаркой летней погоде. «Тем лучше для нас», — ответил я. Терять время там, где можно сократить его трату, мне не хотелось, так что чем быстрее стройка перейдет от демонтажа к возведению нужных построек, тем быстрее мы начнем развивать свое баронство. До самого вечера я ковырял лечебный коктейль, попутно приглядывая, чтобы работы не прекращались. По итогу, когда светило опустилось за горизонт, в деревне не осталось и следа от старых построек, одни лишь действующие жилые дома. Строители присоединили свои палатки к нашим и уже ужинали. Мне не хватало каких-то деталей, чтобы преобразовать заклинание в зелье, которое можно будет сварить на основе Энделеона. И я сидел, подбрасывая и ловя магический камень размером с ноготь большого пальца. Красноватый оттенок Энделеона в закатных лучах вспыхивал и гас, стоило ему скрыться в моей ладони. Мысль о том, как решить задачу, казалось, вот-вот будет мной поймана за хвост, однако этого не происходило. «Утро вечера мудренее», — вставая и убирая камень в карман брюк, вздохнул я. «Эльфы, ваша милость», — прозвучал напряженный голос Тимура в наушнике. «Два десятка, все вооружены, идут уверенно прямо к нам». «Так быстро?» «Вроде бы мы пока никак себя не проявляли, чтобы к нам в гости заглядывал боевой отряд». «Они идут из вольных баронств, Ярослав Владиславович», — уточнил воевода, и на моем лице возникла улыбка. «Будем брать». «Готовимся к встрече», — распорядился я. «Если они двигаются на деревню, перехватим их и поспрашиваем. Если у них здесь где-то логово, следим и накрываем ночью». Происходящее меня откровенно радовало, внося не только разнообразие, но и давая законный повод сходить к эльфийскому барону. И я не собирался отказываться от возможности прищемить ему уши за то, что его подданные незаконно пересекают мои границы. Пока Тимур отдавал приказы дружине, я зашел в палатку и быстро облачился в доспех. Брать машины мы пока не станем, они слишком приметны и наделают много шума. А к чему предупреждать врага, когда готовишься встретить его из засады? «Ну что, господа», — обратился к своим бойцам я, — «покажем ушастым наше гостеприимство». И затвор винтовки щелкнул в моих руках.